Здесь полный кавардак. Двое уже в десантах. Над одним колдует Степан. Еще боец с перетянутым по ХБшке коленом сидит, привалившись спиной к люку, и длинно строчит куда-то в горы. Понятно. Вот он где, мой сапер-сан-инструктор. Между машинами куча мала. Двое, все уже в крови, пытаются тащить третьего. Тот упирается, кричит, плачет, тянется к своей собаке. Пес лежит на боку, и под ним уже черная, растоптанная сапогами лужа. Все вперемешку. Люди, звери. Где чья кровь? Кто ранен? Куда? Кто кричит? Короче, полный. Между машинами саперов не шибко-то и чвиркает, жить можно. Ору что-то про маму, отталкиваю самого ретивого. Явно не ранен. Тот, что упирается с пробитым правым бедром, и течет с него слишком добрячее. Своя лужа уже, не до эмоций. Фиксируя выбрики, наваливаюсь плечом сверху на живот, накладываю жгут под самые яйца и, не отпуская, вбиваю в другую ногу одну ампулу промедола. Бинтовать некогда. Ногой он сучит, конечно, знатно, но разбери в горячке. Все, что угодно может быть. И кости, артерия, и нерв. Врачи разберутся. Двое, что держали, волоком тащат его в десант, к Степану. Пацан просто заходится, тянется к псине и кричит, кричит, кричит. «Дуся, Дуся!» «Спи давай, братишка, разберусь я с твоей Дусей!» Подхватываю животину и за другую броню. «Какой здоровый кобель, просто огромный, вот тебе и Дуся!» Тут подскакивает балды, хватает за хвост и лапу, и уже вдвоем шустро затягиваем собаку под десанты. «Эх, какой у меня татарча толковый! На ходу приметил, за здоровую лапу ухватился! Молодец!» А пулемет свой бросил, срань такая. Тем временем танки так дружненько угандобесили по скалам, что, по-моему, даже по кочке рябь пошла. Вначале прошлись по приметному коридорчику, так миномет по третьему разу больше и не гавкнул. Потом упороли куда-то повыше, в скалистую даль. ДШК тоже в момент прижух. Полечили и АКМщиков. Представляю, как духи после первых залпов дрыснули по щелям. Да остыньте, тут не спрячешься. Несуетные ребятишки, танкисты. Редко базарят, да кулаки тяжелые. Отгавкиваться желание пропадает быстро и всерьез. Под конец прилетела пара крокодилов. Покружили, отшипели сверху нурсами. Порычали пушками и отчалили с чувством честно исполненного интернационального долга. Красавцы! Всегда им летчикам завидовал. По определению, элита. Говорила же мне долбню мама. Учись, сынуля. Тяжко жить не ученому. Саперы рванули сразу по-горячему. Полные десанты раненых. Не домин уже. На точку надо. Вертолеты на подходе. Подошли машины, колонны. Популяли в скалы. На ходу промолотили сады. И, набирая скорость, двинули в Кишим. Мы остались на броне, в полусотни метров от танка боевого охранения. Когда пойдем назад, будем первыми. Привыкли, не удивляемся. У меня еще должок, руки чешутся. Заводиться стал шибко быстро, что-то не было такого раньше. Домой пора. Махнул Богдану. Тот, подхватив свою винтовку, перепрыгнул на нашу машину. Оставив молодых на месте, мы, выждав окно в сплошном потоке движущейся бронетехники, направились назад, к остаткам кишлачка. От души танкисты приложились. Там и так ничего живого уж не было, а тут и вовсе одни огрызки фундаментов, словно гнилые драконьи зубы, из мертвой земли торчат. Гаденыша приметили сразу, еще на подходе. Лежит, воняет рядом с воронкой. За малым не ушел. Помню, удивился, насколько грамотная и продуманная позиция. Залег тварюка не в самом кишлаке, а в низинке, метрах в 30-40 от последних руин, и лупанул в проем между валов. Со стороны по хвосту гранаты видно, бьют из середины кишлака, а он вон где. Да ладно, все равно не выгорело. И танк не сжег, только каток подпортил, и самого по запчастям закопают. Рядом огрызок гранатомета. Отлично, Сереге подарок сделаем, он комбату, тот комполка. Глядишь, кто-то дырочку в кителе, а то и в погоне просверлит. Потери, издержки войны, раненые проза жизни. А вот захваченное у мятежников оружие — это поэзия успеха. Подошли к духу. Лежит, уткнулся рылом в пыль. Правая рука вместе с плечом и лопаткой оторвана к хренам собачьим. Левая подвернута и растопыркой вверх вывернута. Одной ноги от колена нет, только поодаль калоша валяется. Наша, кстати, советская. Черный низ и малиновый бархат внутри. Правоверный весь порубан, окровавлен, обожжен. Одежду со шкуры клочьями сорвало. И мелкий такой, несчастный, когда дохлый. Подцепил стволом пулемета, перевернул на спину. Стоим втроем, глазами лупаем. Спецы тоже из люков повысовывались, с машины смотрят. А перед нами птенец желторотый. Навскидку лет 12, может, чуть больше. Глаза открыты и забиты палевой пылью так, что очками кажутся. Черты лица — Мефистофель в отрочестве. Вот с таких в средние века чертей писали. Лицо звериной национальности, бесово отродье. Для чего только тебя мамка на свет блеванула, недоносок? Не знаю, такое накатило. Никогда со мной подобного не случалось, да и чтобы с кем другим, не видел. Поднял пулемет и всадил в мерзкую харю очередь, только ошметки полетели. Нате, храните красавца великого маджахеда, мученика загазоват ваш сраный. Подошел зубяра, закинул свой ПК за спину, забрал мой и, приобняв за плечи, тихо сказал: «Пойдема, братусю, хай им неладно буде». Да куда уж неладнее, с чем отвалили. Возле машин суета, молодняк позиции готовит. Взводный закинул в башню остатки РПГ и помчался отсчитываться. Машина комбата в баланжере. Осмотрелся по сторонам. Мой юрец с остальными подбойки и окрики Слободнюка, который пончик, бодро лопатой машет, а Тимира не видно. «Не понял. Вон он где. Сидит под деревцем над мертвой псиной и что-то скулит. Непорядок. Подхожу. Оказывается, поет. Уселся на корточки, сорванной веточкой отгоняет от собаки мух. И что-то свое бабайское грустно мурлычет. На тощие пожелтевшие ветки накинута плащ-палатка. Вот в этой тени они и пристроились. И самое интересное. Смотрю, а пёс-то дышит. Нормальная собака, круто. Редко, мелко, с перебоями, но распоротый бок вздымается. Присел рядом, осмотрел. От шеи до самого брюха, как бритвой, весь бок по диагонали распахан. Видны надсечённые ребра, но не разобрать, целы ли. Разваленная рана прибита пылью, кровь почернела и свернулась, вздыбив густую. И уже заскорузглую шерсть. На груди тоже все торчком и присохло. Жара. Нога еще пробита, помню. Сейчас не посмотришь, переворачивать, мучить животину не хочется. И так понятно. Кранты, отвоевался пес. Но и подыхать солдату, хоть и четвероногому, так на обочине не пристало. Хотел еще промедолов колоть. Но потом передумал. Кто его знает, как он на собак действует. А пес и так не дергается. Аккуратно положили собачуру на плащ-палатку и отнесли в десант моей 149-й. Вечером похороним. Посидеть спокойно не дали. Приехал взводный. Тут же по связи одна команда, потом еще одна. Поехали, родная, кататься. Угомонились только под самым Кишимом. Начало потихоньку смеркаться, по связи запретили разжигать костры. Бред полный, Какого? От кого прятаться? Всю округу за день на уши поставили. Да, ладно. Завели БМПшки, повыкладывали на эжекторы банки с кашей и тушенкой. Греем. Залез я в десант и вижу задратую морду, осмысленный взгляд, и даже гадом буду два слабых удара хвоста по сидушке. Вот те на, живой! Свистнул я татарче, бережно вытянули пса на брезенте и положили в сторонке. Лежит, голову почти все время держит, ушами словно конь придет. Глазилки карие, столько в них понимания и тоски. Налил в ладошку воды из фляги, он жадно выпил. Понятно. Порылся в десанте, откопал пару Серегиных банок, гречка в курином бульоне. Блатная каша, увидит, прибьет нахрен. Кинул на эжектор, поманил пальчиком пончика, шепнул пару ласковых. Да, Глебыч, вопросов нет, родной. Забрал у кого-то из молодых каску, без внутренней оснастки. Вывалил туда две банки каши, долил воды в бульончик. Попробовал. Нормально, не горячее. Тимир вырыл у головы ямку, как раз почти на всю каску. Поставили. Ешь, мол. Парняга так рьяно зачавкал, что понял я, срочно нужен Степан. Залез Катаеву в башню, давай связь налаживать. А фельдшер наш по всей колонии как заведенный. Нашли в Кишиме, только раненых отправил. Я ему так, мол, и так. Ох, тут он меня и в хвост, и в гриву. Да так залихватски, да с выпендрежем своим сибирским. Щелдон безбашенный. Ну, мне тоже с ним особо любезничать не о чем. Тоже мне прапор пуп земли. Нагавкавшись в волю, сговорились, что как разделается он с делами, так найдет машину и приедет. А тут ночь на носу, куда ездить? Курюком на шашлык? Жопа! С третьего или четвертого захода по связи сообщил, что едет с комендачами. Сказал, чтобы я воды разогрел. На чем? Втихую затащили один термос в окоп, накрыли палаткой и, спалив три или четыре осветительных огня, наш молодняк, чихая и кашляя, выдал на гора литров 20 кипятку. Взводный только головой качал, за этим цирком наблюдая. Наконец приехал Степан, приволок свою сумку и еще целый вещмешок медбарахла. Сразу осмотрел собаку. Спрашиваю, ну что? Да что, шить бочину надо. Ногу потом осмотрим. С грудью вообще хер разберешь. Ладно, давай, не казенный поди. Давай. Взяли Тимира, фонарь взводного, Степановы причиндалы, воду, обложились палатками и начали нашего Дусю латать. Первым делом, добрым куском бинта, схомутали пасть и завязали узел на затылке под ушами. Внутримышечно дали обезболивающего. Начали шить рану, обкололи вокруг новокаином, вылили почти всю воду, кое-как местами прихватывая кожу, состригли закаменевшую шерсть. Стали промывать перекисью. Тут же все запенилось бело-розовым, обильно пошла сукровица. Смыли фурацилином, жирно обмазали вокруг раны йодом. Семен разложил кривые иглы, нарезал и намочил антисептиком обычную армейскую суровую нить. И говорит, чё смотришь? Схватил зажим, вперед. Чё, я буду шить? А кто? Ну, с Семеном особо не поприпираешься. Спасибо, что вообще приехал. Давай шить. Тот только покрикивает, да в гроба душу мать клянет жопорукого чухонца. Я уже под конец и смеяться не мог от его матюков. Это ж как, и главное, где-то кругаться выучиться можно. Ума не приложу. Дуся лежит смирно, иногда только шкурой передернет. Тут-то и ему по первое число от Степана. Не шали, а то долдон криворукий женилку к хвосту с перепугу причинит. Что тогда? Пока посышь, служивый, пять раз кончишь. Ну и все в таком духе, пока я не управился. Серега, просидевший весь вечер рядом с нами, просто выл. Сил ржать уже не было. А чего? Классный день у Летехи. Взвод красавец. Себя показал, гранатомет добыл, раненых спас. Всех прикрыли, потерь ноль. Даже собака чужая и то выжила. А тут такой концерт под занавес. Райкин отдыхает. Смешно им. А мне терпи, обтекай. Нашли потешницу, швею-мотористку. И поди, слово скажи. Семен разухабился. Попустила мужика с утренней горячки. Вот и потешается. Ты ему слово, он тебе 10 в ответ. Да так, что и рот потом открывать не захочешь. Это тебе не батальонная связь. Сиди на попе ровно, шей псину. И сопи себе в обе дырочки, Гиппократушка. Управившись с боком, засыпали все желтой хирургической присыпкой. Как подсохло, поверх замазали зеленкой. Занялись грудью. Состригли где и как смогли. Всполоснули. На чем и закончили. Грудина у пса, будь здоров. Не у всякого мужика такая. Мышцы литые, тяжелые. Насчитали 4 дыры. Все мелкие. Скорее осколки. А там как судьба карту сдаст. Рентгена нет. Как проверить? Зондом? А дальше? Полостная операция в условиях окопа. Силами двух коновалов. Бред. Обработали. Перевернули на заштопанный бок. С Семена весь кураж мигом слетел. Явно пуля чуть выше колена. Кость раздроблена. Нога соплей болтается. Кровоточит не густо, но постоянно. Туго дело. Тут взводный выступил. А пацан-то наш боец. В смысле? Сраку духом не показал. Все на грудь хапанул. А ведь прав. Действительно. Приметил Серега, так и есть. Все раны спереди. В лицо пса били. Не отвернул. Семен приосанился. Ладно, мужики, кончай базарить. Засыпали дыру неразведенным бицилином. Обработали сверху. Перетянули тугой повязкой. Потом Семен наколол антибиотиков. Повторно вогнал анальгетики. Дал димедрола. Пошли курить. Спрашиваю. «Ну и как он тебе?» «Ой, Глебыч, красивый собака!» Чуть третий раунд матерщины не начался. Задрал уже своими приколами. «Я про состояние?» «Усыпить бы надо, говорю ж тебе!» «Тебя самого, ёптать, такая усыпить надо!» «Да ладно, ладно, не дуйся! Как сыч, тоже мне целка!» «Подумай, что ему за жизнь светит! Ни в работу не поиграть, ни суку покрыть!» «Ну да сам знаешь!» «Бувай здоров!» И полез к взводному на машину. Я тоже долго не шастал. Завалился в ткачев окоп, накрылся и вырубился до утра. Помню только, как ночью мои молодята под теплый бок, сменяясь с караулом, тихонько заползали. Вот уж впрямь, соложатого наседка!